Меч Арагорна, знаменитый Андрил, возрожденная молния, лежал поперек его широко разведенных колен. Я сел на скамью наискось от него. Над утренним лесом плавал туман. В этом видении я был в полном снаряжении, не только при оружии, но и в бригантине и в краге на левой руке. «Ваше Величество!» Я склонил голову и перекинул палаш через колено, уперев его в носок правого сапога. «Я хотел спросить, я пришел, чтобы спросить, как мне быть дальше?» Я запутался, я что-то сделал не так, временами я ощущаю себя предателем. «Потому что ты предал», — тихо сказал Арагорн, — «своих друзей, свою мечту, самого себя, и сейчас пытаешься спрятаться от своего предательства на красивом острове». «Да», — я потер переносицу, — «кажется, это так, Ваше Величество. Странно, что мне понадобилось столько времени, чтобы это осознать, но они, вождю, могут изменить его люди, а он не имеет права им изменять, даже если не осталось надежды. Тогда нужно просто идти навстречу всему, что дает жизнь, и принимать это со всем мужеством, которое есть в тебе». «Здесь быстро ржавеет оружие», — я поднял глаза от сапог. «Боюсь, что заржавело и мое мужество, я не смогу быть вождем». «Тогда будь хорошим клинком у хорошего вождя, это лучше, чем ржаветь вместе со своим клинком. Для созданного сражаться вечный покой может стать проклятием». «Значит, — я задумался, — значит, несколько лет сражения, раны, а потом смерть? А тебе нравится та вечность, которую ты обрел?» «Нет», — тихо признался я. «Тогда о чем ты жалеешь? О десятке лет отдыха на пляже, о сотне лет поедания омаров, о тысяче лет бездумности в шалаше под пальмами? Что ты скажешь мертвым друзьям? Они ведь придут обязательно». «Да», — прошептал я, вставая. «Да! Да!» Я вынырнул наружу от того, что Танюшка трясла меня за плечо. В темноте шалаша я различил ее испуганное лицо. «Олег!» — шепнула она. «Кто-то ходит вокруг!» «Коза?» Я сел на шаре палаш. «Нет!» — она замотала головой. «Олег, это человек! Честное слово!» Я не успел ничего сказать. Сыновка на входе шевельнулась, и голос Вадима негромко произнес. «Спите!»